из резервации Вундедни в Южной Дакоте, доведенные до отчаяния, перекрыли доступ в резервацию представителям власти. Полиции потребовалось больше 2 месяцев, чтобы прорвать осаду Вундедни. Десятки индейцев бросили за решетку. Например, Пелтьер осужден на 2 срока пожизненного заключения. Его признали виновным в гибели 2 агентов ФБР, хотя было документально доказано, что обвинение – фальсификация, составленная на ложных показаниях. В манифесте американских индейцев и в заявлении народам Соединенных Штатов и всего мира индейцы подчеркивали, что весь их народ в сущности находится в положении политических заключенных. Нас лишили возможности определять нашу политику и законодательство, и мы, коренное население, являемся политическими заключенными в истинном смысле этих слов. За нами не признаются даже самые основные права, необходимые для нашего дальнейшего существования. Счастливое существо. В Соединенных Штатах Америки с упоением культивируют стереотип женщины. Счастливое существо, любимое, избалованное, отгороженное от жестокости внешнего мира. Конечно, она имеет обязанности, но все они приятные, отвечающие самой природе женщины. Ей незачем делать карьеру, бороться с конкурентами, стараться выжить в условиях постоянного напряжения и непреодолимых проблем. Ей нужно просто оставаться собой, женщиной, принося радость и счастье мужчине, пишет политолог Калифорнийского университета в Сакраменто Амундсен. И с возмущением заключает: все это не так. Это ложь. Десятки миллионов американок, по словам Амундсен, в своем подавляющем большинстве страдают от феномена, очень родственного расизму. Слов нет. Американское законодательство изобилует запретами на дискриминацию по признаку пола. Закон о гражданских правах 1964 года запретил такую дискриминацию в области найма, увольнения и других аспектов занятости. Раздел 9 поправки к закону об образовании запрещает дискриминацию по признаку пола в какой-либо учебной программе, получающей помощь со стороны федерального правительства. Еще в 1963 году вступил в силу закон о равной оплате труда. Дискриминация по признаку пола в оплате труда запрещалась законом о гражданских правах 1964 года. Таковы основные законоположения, хотя список можно продолжать. Только в этом нет необходимости. Чуть ли не на каждый запрет, закрывающий дискриминации путь прямой, есть контрположение, открывающее ей путь в обход. В конце 70-х годов в Соединенных Штатах Америки действовало более 800 законов, главным образом в Штатах, имеющих дискриминационный характер в отношении женщин. Вот это и есть настоящий перечень законов, регулирующих положение женщин. Участие женщин в политической деятельности и в работе органов государственной власти разительно не соответствует численности женского населения, равно как и доля женщин численности трудящихся. За полвека, прошедшие со времени предоставления женщинам избирательного права,